Про силу слова. Детектив Финик терпеть не мог лишний раз напрягать мышцы. Это же можно случайно лишний килограмм скинуть. И где его потом искать? Но на сей раз отвертеться не получилось. Кристина тащила на второй этаж большую пробковую доску. Пришлось помогать. Домовой пыхтел и кряхтел, но под строгим взглядом девочки двигался дальше. И тут... «Ау!» — послышалось из гостиной. От неожиданности Финик оступился и покатился вниз по лестнице. Кристина не удержала доску, и та полетела следом за домовым, прибольно стукнув его по макушке. В гостиной сидели мама Кристины и ее подруга. Они удивленно обернулись на грохот. «Вот я растяпа!» — поспешно воскликнула Кристина, недовольно глянув на Финика. «Да, ты такая!» — буркнул он. «Ой, я такая же!» — подхватила гостья. Это она напугала Финика своим криком. Как и мама Кристина, она была актрисой. «Сегодня снимаем главную сцену фильма, а я никак не могу расплакаться. Есть проверенный способ – не моргать», – посоветовала мама Кристине. Ее подруга тут же выпучила глаза, словно лягушка, но слезы так и не появились. Финик и Кристина быстро забыли про актрис. Они затащили доску на чердак, где кудряшка и посыльный как раз заканчивали перестановку. Именно здесь расположилась штаб-квартира нового детективного агентства. Финик, конечно же, сразу принялся раздавать команды. «Так, аккуратно. Отлично. Осталось повесить при входе название агентства. Финик и прочее». «Нет», — отрезала Кристина. «Ладно, повесим у окна», — покладисто согласился Финик. Но девочка недовольно тряхнула головой. «Финик, я не об этом. Нельзя называть агентство только в честь тебя. А как же мы?» Кудряшка с посыльным бодро закивали. «Народ, вы чего? В названии указывают только имя главного героя, то есть мое». Финик подошел к книжному шкафу и стал вытаскивать пыльные тома. «Как в книжках, Эклер Пьеро ведет следствие, доктор не болит». Кристина в долгу не осталась. «А как же 33 мушкетера?» Она достала еще один роман. «И три поросюшки», — вставил посыльный. Великий детектив задумался. «Финик и три поросюшки? Нет, не звучит». Спор прервал телефонный звонок. Кристине позвонила одноклассница Соня. «Кристина, плохие новости!» – взволнованно закричала девочка в трубку. «Твоя книга «Слезы детектива», которую ты дала мне почитать, пропала!» «Что? Моя любимая книга!» – ахнула Кристина. Соня была очень расстроена. «Прости, но я правда не знаю, где она. Другие книги тоже исчезли, как будто их кто-то украл!» «Украл? Отлично!» Радостно воскликнула Кристина, но тут же поправилась. «То есть ужасно! Я найду этого книжного воришку!» Услышав слово «воришка», Финик тут же навострил уши. «А вот и первое дело для агентства!» — заявил он. «Посыльный, сбегай в библиотеку к Букфину и узнай, может, это он взял книги. Дети вечно забывают вернуть их вовремя, а Финик и прочие отправляются на место преступления!» Кристина снова нахмурилась. «Мы не прочие!» Кудряшка примирительно сказала. «Обсудим название по дороге», и потянула девочку к люку. Вместе друзья направились к Соне домой. Оказавшись в комнате у подруги, Кристина взяла блокнот и начала допрос. «Поверженные. Жанна Кареновна. Ах да, белый бим, черное брюхо тоже пропал», со слезами на глазах рассказывала Соня. Финик бродил по комнате и подъедал оставленные без присмотра яблоки и чипсы. «Соня, ты замечала что-нибудь необычное?» уточнила Кристина. «Да, в магазине не было ванильного мороженого, а раньше было», — тут же ответила Соня. «Это не то, все не то», — Кристина задумалась. Финик тем временем заметил возле мусорной корзины клочок ткани. «Улика!» — обрадовался сыщик. В комнату заглянул рыжий домовой с желтыми полосками. Это он отвечал за Сонину семью и ее жилище. «Домовой, наконец-то! Где ты ходишь?» — напустился на него Финик. «Да я просто мусор выносил», — смутился тот. «Пустая трата времени, он же появится снова!» — легкомысленно бросил Финик. Кристина внимательно просмотрела свои записи. «Как странно. Все пропавшие книги грустно заканчиваются. Почему преступник взял именно их?» Соня всхлипнула. «Да, грустные были книги. Прости». Она с ревом выбежала из комнаты. Домовой посмотрел ей вслед и тоже смахнул слезу. Финик вальяжно развалился на стуле. Он уже разгадал эту тайну. «Кристина, я знаю, кто преступник. Это актриса и подруга твоей мамы». «Что?» — ахнула девочка. «Читай между строк», — нетерпеливо пояснил домовой. «Она не может расплакаться в главной сцене фильма. Вот и похитила грустные книги, чтобы, наконец, разреветься». Кристина задумчиво потерла подбородок. «Хм, Она и живет совсем рядом. Все сходится! Преступницу надо брать! Довольно кивнул Финик. Сегодня финальные съемки фильма! Воскликнула Кристина, вспоминая разговор в гостиной. Значит, она на студии, подытожила Кудряшка. Оставив Соню и ее домового зализывать душевные раны, детективы направились на съемочную площадку. Подозреваемую они нашли быстро. Завывания разносились на всю студию. В руках актриса держала книгу. «Все, как я говорил. Актриса читает грустную книгу и ревет», — объявил Финик, стараясь перекричать громкие вопли. Кудряшка пригляделась к названию на обложке. «Что-то не так. Но это другая книга, шеф-босс. Му-му-му». «Кудряшка, не мычи, говори яснее», — одернул ее Финик. Кристина взялась все объяснить. «Кудряшка говорит, что актриса читает му-му-му, а этой книги в списке пропавших нет, значит, она не виновата». Финик хмыкнул. «Для младших агентов неплохо справляетесь, только хватит мычать!» К актрисе тем временем подбежал режиссер. «Вот вы где! Сегодня снимаем финальные дубли. Надеюсь, вы научились плакать?» — строго спросил он. «А то вон мумия и то лучше играет, прямо как живая!» Мимо прошла, неспешно потягивая кофе, замотанная в бинты фигура. Заметив режиссера, мумия отбросила чашку и выставила руки вперед для убедительности. Несчастная актриса завыла еще громче, впрочем, без единой слезинки. «Не ревите! То есть ревите, но не сейчас!» — проворчал режиссер, и они вместе направились к камерам. Финик довольно кивнул. «Все ясно! Мумия живая! Она пробудилась от вечного сна и теперь хочет прочитать все, что пропустила!» Кудряшка с Кристиной переглянулись. «Финик, что за бред? Мумии бывают только в кино!» — напомнила девочка. «А как ты объяснишь это?» Финик показал ей клочок белой ткани. «Я нашел это на месте преступления. Точь в точь, как бинт, в который замотана мумия». Кристина не сдавалась. «Этому есть логичное объяснение, но какое, я пока не знаю». «Я знаю!» — воскликнула Кудряшка. «Мумия вылезла с книгами через окно и зацепилась». «И это отличная зацепка!» — похвалил Финик. «Назначаю Кудряшку старшим агентом». «Ура!» — обрадовалась та. Кристина собралась что-то возразить, но тут позади них затрясся ящик с реквизитом. Финик испуганно отскочил. Крышка ящика откинулась, и из-под нее показался... «Посыльный! Я из-за тебя чуть сам в мумию не превратился!» — воскликнул великий детектив, держась за сердце. «Финик, я от Букфина!» — торопливо сообщил посыльный. «Книги он не брал, и у него есть алиби. Вчера весь день он провел в библиотеке». «Кто может это подтвердить? Посетители его видели?» — с подозрением уточнил Финик. Посыльный удивленно захлопал глазами. «Конечно нет, он же домовой. Но должников у него нет. Все сами вернули книги в библиотеку». Кудряшка задумалась. «Значит, наш единственный подозреваемый...» «Мумия!» — завопил Финик и указал на дверь. Фигура в бинтах как раз подкралась к выходу и выскользнула с площадки. Великий сыщик всплеснул лапами. «Наверняка побежала за новыми книжками! Посыльный, сбегай к Букфину в библиотеку и узнай, нет ли такого заклятия в книжках, чтобы усыпить мумию! А мы поймаем эту читательницу!» Посыльный побежал исполнять поручение, а Финик, Кудряшка и Кристина бросились в погоню. Подозреваемого они настигли у стоянки трейлеров. В таких актеры отдыхают в перерывах между съемками. Помимо мумии на стоянке также были зомби и вампир. Зомби держал тарелку спагетти, а вампир подтягивал что-то красное из бокала. «Да тут целое сборище нечисти!» — ахнул Финик. Тем временем к главному подозреваемому направились журналисты. Репортер объявил в камеру. «В эфире шоу «Объяснимый факт». Сейчас я возьму интервью у настоящей мумии!» Финик журналистов не заметил. Он был полностью поглощен обедающими монстрами. «Они в сговоре с мумией!» — процедил домовой. «Но мы положим этому конец!» «Могу рассыпаться, но не на камеру!» — бормотала мумия в микрофон репортера. «Подождите, здесь что-то не так!» — шепнула друзьям Кристина. Но было уже поздно. Финик подбежал к зомби и заорал. «Руки вверх! Я тоже могу кусаться!» Он щелкнул киношной хлопушкой прямо перед носом монстра. От неожиданности зомби выронил тарелку, и спагетти плюхнулись Финику на голову. «А где мой обед?» «Вот он!» — с удивлением пробормотал монстр, глядя, как его еда уносится прочь по воздуху. Домового-то он не видел. Но тут к нему угрожающе двинулось режиссерское кресло. «Стул, ты чего? Прости, стульчик, я больше не буду!» Эта кудряшка наступала на зомби, размахивая креслом. На стоянке поднялась суматоха. Предметы сами собой носились по воздуху. Феникс с удивительной прической из спагетти тем временем приблизился к мумии. «Летающий макаронный монстр!» В ужасе завопила та и бросилась прочь. Кристина поняла, что пора это прекращать. Она выбежала на центр стоянки и закричала: «Хватит! Это просто актеры!» Финик и Кудряшка замерли. Репортеры и актеры-монстры с удивлением уставились на девочку. Кристина смущенно улыбнулась. Финик с раздражением стряхнул с головы парик из макарон. «Может быть», — проворчал домовой. «Но мумия настоящая. Кстати, где она?» Главного подозреваемого нигде не было видно. «Ну вот, упустили». Сыщики устало плюхнулись на землю. «Надо передохнуть». И тут опять из ниоткуда возник посыльный. «Букфин сказал, чтобы мумия заснула, нужно спеть ей колыбельную». «Хорошая работа, посыльный!» — похвалил его Финик. «А теперь иди!» «Опять в библиотеку?» — вздохнул маленький домовой. «На помойку!» — неожиданно ответил Финик, а потом объяснил. «Мумия знает, что мы у нее на хвосте. Значит, она попытается избавиться от книг. Тут-то мы ее и поймаем!» «И узнаем, что она не настоящая!» — добавила Кристина. Финик хмыкнул и скомандовал: «Давайте разделимся и устроим засаду!» Детективы разошлись по городу и взяли под наблюдение все урны и мусорные баки. Финику, как всегда, повезло. И не только потому, что он нашел на лавочке почти полную пачку его любимых чипсов. Пока он с аппетитом ими хрустел, в урну рядом с ним кто-то бросил целую стопку книг. «О, книжный воришка! А ну, стоять!» Финик выудил из урны один том и бросился в погоню. Остальные детективы это заметили и припустили следом. Вдруг Финик споткнулся и угодил головой прямо в большое помойное ведро. Избавиться от него не получалось, так что пришлось домовому бежать дальше с ведром на голове. «Эй, кто выключил свет? Вы мешаете задержанию!» Возмутился домовой, но упрямо продолжил преследование. «Стой! Кому говорю?» Настоящее мастерство не обманешь. Даже с ведром на голове Финик умудрился загнать подозреваемого в угол. Тот вжался в стену и спрятал лицо в тени. Финик скинул ведро и самодовольно потряс книгой, которую держал в лапе. «Вот она, сила слова!» Из-за угла внезапно появилась мумия. Кудряшка тут же прыгнула на нее и придавила к земле. «Преступник пойман, шеф-босс!» — воскликнула она. Финик недовольно глянул на помощницу. «Кудряшка, отпусти мумию! Я поймал настоящего преступника!» Домовая тут же слезла с несчастного актера, и тот кинулся прочь с воплями. «Чем я все это заслужил? Эта роль проклята!» Теперь все уставились на нового подозреваемого. Он шагнул на свет, и сыщики ахнули. «Домовой Сони!» Преступник виновато опустил глаза и тяжело вздохнул. Кажется, дело раскрыто. Детективы отправились в свой штаб-чердак. К ним присоединился Букфин. Ему страсть, как интересно было узнать, чем все кончилось. Финик встал перед товарищами и принялся за рассказ. «Во всем виноват домовой Сони. Он видел, как девочка плачет, читая грустные книги. Не выдержал и выбросил их, чтобы она больше не расстраивалась». Сыщик хитро глянул на слушателей. «Но Соня купила еще одну грустную книгу, и домовому пришлось снова от нее избавиться. А клочок ткани, который я нашел на месте преступления, всего лишь носовой платок, которым девочка вытирала слезы». Кристина довольно подняла палец. «Наконец-то ты понял, Финик, что мумии бывают только в кино». «Кристина, я понял, что мумии бывают невиновными», — поправил ее великий детектив. Тут голос подал Букфин. «Все это прекрасно, но что с книгами? И вдруг этот домовой опять вздумает их выбросить? Пусть лучше несет в библиотеку». «Не беспокойся, Букфин, книги мы нашли», — заверила его Кристина. «А домовой обещал начать все с чистого листа». И правда, Сонин домовой вернул все книги на полку. Конечно, перед этим их пришлось как следует почистить. Сониной любви к грустным книгам детективы тоже нашли применение. Они познакомили ее с режиссером. «Нет повести печальнее на свете, чем повесть о Ромео и Джульетте», — проникновенно прочла девочка на пробах, и по ее щекам покатились крупные слезы. Режиссер был в полном восторге. «Вот это эмоции! Я дам тебе роль!» Об этом Кристина рассказала Финику, Кудряшке, Посыльному и Букфину, когда они снова собрались на чердаке. Зеленый домовой, казалось, был ничуть не удивлен. Когда за дело берутся великий детектив Финик и его агенты, история обречена на счастливый финал, торжественно объявил он. Букфин посмотрел на детективов поверх очков и с уважением заметил. По-моему, вы все четверо исключительно профессиональные сыщики. Кудряшка задумалась. Четыре исключительно профессиональных сыщика. Сокращенно ЧИПС. Хорошее название для агентства, а? Все повернулись к Финику. «Чипсы я люблю!» — кивнул детектив. А потом кивнул Кристине. «Надеюсь, остальных название тоже устраивает!» «Да! Чипс!» — хором закричали Кристина, Кудряшка и Посыльный. Вот так в Берге появилось настоящее детективное агентство. А значит, впереди еще больше гениальных расследований.